хаош. Арачимару достает два куная с запечатанными бирками. Он вставляет кунаи в тела Хаширамы и Табирамы. Ха. Арачимару формирует печать руками, чтобы контролировать их движение. Аркх. Хаширама и Табирама пытаются сопротивляться контролю Арачимару. «Сдавайтесь», — ухмыляется Арачимару. «Я вызвал вас с половиной вашей первоначальной силы. Эти сосуды недостаточно сильны, чтобы вызвать вас в расцвете сил. Кроме того, я не уверен, что смогу контролировать вас на пике вашей силы». Слицк. Арачимару облизнул губы. «Если это так, Сарутоби, мы должны сразиться с тобой». Хаширама делает шаг в сторону Хирузина и Джирайи. «Сенсей, дайте какой-нибудь совет, сражаясь против них». Джирайя спрашивает совета у Хирузина. «Я остановлю Арачимару. Если мы выведем его из строя, вызов должен ослабнуть, а до тех пор мы должны держаться против них сами». Хирузин призвал большой Фума Шурикин. «Тебе легко говорить». Выражение лица Джирайи стало уродливым. «Независимо от эпохи, война всегда будет бушевать на земле», — заметил Хаширама, сцепив руки вместе. «Эдатинси, значит, этот парень вызвал нас с помощью моей запрещенной техники». Табирама смотрит на свои пальцы. «Табирама, я предупреждал тебя, эта техника была ошибкой», — заметил Хаширама. «Заткнись». Табирама насмехается и поворачивается к Хирузину. «Сару, мы постепенно теряем контроль над своим телом и эмоциями. Надеюсь, ты сможешь справиться с ситуацией. Хватит балагана, пора работать». Взмах. Арачимару делает знак рукой, убивая их эмоции. Теперь они превратились в машину для убийства. Глоток. Джирайя глотает слюну и принимает свою фирменную позу. «Но не бойтесь, легендарный жабий мудрец Джирайя сама сразится с ними за вас». Бам. Хирузин обрушивает посох Энмы на голову Джирайи. «Хватит валять дурака и следуй плану». «Да». Выражение лица Джирайи становится серьезным. «В хаош, в хаош». Ида Хаширама и Табирама бросаются к Хирузину и Джирайи, вступая в ближний бой. «Энма». Хирузин вытягивает свой посох и ударяет им по Табираме. Бах. Посох разрывает тело Табирамы пополам. Взмах, взмах. Пепельный материал реинкарнированного скрестился и восстановил свое тело. «Это плохо». Выражение лица Хирузина становится уродливым, когда он уклоняется от удара Табирамы. Это и было истинной целью Дзюцу, сенсей. Создать бессмертных воинов-шиноби, которые не нуждаются в чакре, пище или любой подобной необходимости и могут сражаться без устали. «Я просто устранил некоторые серьезные недостатки Дзюцу и усовершенствовал его до уровня оригинального создателя». Арачимару облизывает кунай, глядя на Хирузина. «В хаош». Он метнулся к Хирузину и атаковал его кунаем. Удар. Хирузин блокирует кунай. Бах. Табирама бьет его ногой и отправляет в полет. Взмах. Хирузин делает кувырок в воздухе и балансирует. Сваош. Арачимару открывает рот. Из его рта вылетает змея и кусает Хирузина за шею. Аркх. Хирузин пытается освободиться. «У тебя проблемы с такой атакой? Вы постарели, сенсей», — ухмыляется Арачимару. Срумбле. Срумбле. Тело Хирузина превращается в пыль. Стиль земли. «Прячусь как крот». Хирузин появляется позади Арачимару. «В хаош». Он делает несколько знаков рукой. Шурикен Дзюцу теневой клон. Хирузин обрушивает на Арачимару шквал сюрикенов. «Ха». Арачимару делает знак рукой, когда Ида Табирама прыгает вперед и блокирует сюрикены. «Энма, сейчас же, в хаош». Энма превращается в адамантиновую тюремную стену и заключает Табираму в тюрьму. Этого будет достаточно, чтобы задержать его на некоторое время. «Ха». Арачимару ухмыляется, делая печать Рама. «В хаош». Тело Табирамы ярко сияет. «Это плохо. Взрывные метки. Бум». Тело Табирамы яростно взрывается. «Аркх». Энма издает жалкий вопль, выдерживая взрыв. «Ха-ха, я давно хотел это сделать». Арачимару маниакально смеется, глядя на жалкое состояние Энмы. Кусочки тела Табирамы снова начинают собираться. «Хирузин, я не выдержу еще одного такого взрыва». Энма гримасничает от боли. «Арачимару, прекрати нести эту чушь, ты ничего не добьешься. Прекрати уже это дурацкое поведение». Хирузин посмотрел на Арачимару. «Глупости, говоришь, ха-ха, вы недооцениваете меня, сенси. Это не занятие в академии, и я уже не тот, кем был в прошлый раз». Арачимару и Хирузин противостоят друг другу. «Ты прав». Хирузин снимает наплечники и принимает боевую стойку, накачивая чакру. Арачимару тоже принимает серьезную стойку и накачивает свою чакру. Треск, треск. Земля под ними трескается от давления чакры. «Я не буду с тобой так легко обращаться только потому, что ты стар. Я могу заставить тебя заново пройти обучение в академии, в зависимости от твоей успеваемости». В хаош, в хаош. Оба мелькают друг к другу, сталкиваясь несколько раз. «Ха, я удивлен, что ты можешь поспевать за мной со своими старыми костями», — заметил Рачимару, без устали атакуя Хирузина. «Эти старые кости несут на себе вес и надежду Канохи. Я не позволю таким, как ты, растоптать будущее Канохи». Бах, бах, оба обмениваются многочисленными ударами тайдзюцу. Вхаош, вхаош, они отделяются друг от друга и создают некоторое расстояние. Свиш, свиш, Хирузин и Орочимару делают несколько знаков руками. Множественные поражающие теневые змеи. Орочимару вытягивает руки, и в мгновение ока появляется большой рой змей. Шипение, шипение, змеи шипят, приближаясь к Хирузину. Выброс огня, ракета пламени огненного дракона. Хирузин делает глубокий вдох и разминает огромное количество чакры в своих легких, извергая изо рта гигантский огненный шар. Сваош, огненный шар принимает форму дракона. Дракон покрывает большую площадь и испепеляет всех змей. Я еще не закончил. Высвобождение земли. Пуля пламени грязевого дракона. Хирузин хлопает в ладоши и вызывает грязевого дракона. Грязевой дракон сливается с пламенным драконом и приближается к Орочимару. Я вам не соперник, сенси. Орочимару ухмыляется, когда Табирама прыгает перед ним. Мне жаль, Хирузин. Взрыв причинил больше вреда, чем я ожидал. Инма возвращается к Хирузину, но и он тоже. Инма показывает на многочисленные трещины на теле Табирамы. Его дзюцу еще не совершенно. Высвобождение воды. Гигантская стена воды. Табирама создает гигантскую стену воды, чтобы блокировать атаку. Шипение. Водяная стена блокирует дзюцу, превращаясь в пар, и гасит огонь. Высвобождение воды. Волна столкновения воды. Табирама преобразует атмосферные пары в мощный вихрь, который взрывается и превращается в стремительную волну воды, яростно несущуюся на Хирузина. ТЦ. Табирама Сенси, самый мощный пользователь высвобождения воды. Хирузин делает несколько знаков руками и хлопает ладонью по земле. Высвобождение земли. Скальная стена. Он возводит гигантскую каменную стену, чтобы блокировать бушующий поток воды. Вхаош. Хирузин прыгает на вершину скалы, чтобы избежать волны. Вхаош. Бах. Орочимару появляется перед ним и наносит удар ногой. Хирузин блокирует удар рукой, но под действием импульса отлетает в сторону. Вхаош. Вхаош. На поле боя появляются несколько стражников Анбу, которые окружают группу. Лорд Третий в затруднительном положении. Мы должны помочь ему. Отряд Анбу достает свое оружие и бросается в сторону Орочимару. Не стоит мешать такому великолепному представлению. Четыре фигуры в черных плащах мелькают перед группой Анбу и преграждают им путь. Сваош, сваош. Все они сбрасывают свои плащи, становясь в строй. Четверка звука, возведите барьер вокруг этого места. Я не хочу, чтобы кто-то испортил мое воссоединение с сенсеем после столь долгого времени. Орочимару облизывает свой кунай, глядя на Хирузина. Кашель, кашель. Хирузин слегка кашляет и встает. Инма, выходи. Инма превращается в свой адамантиновый посох, и Хирузин ловко орудует им. Сенсей, вы не единственный, кто владеет оружием. Кашель, кашель. Орочимару выкашливает змею изо рта. Змея открывает рот, и из ее пасти появляется рукоять. Качин. Орочимару хватает рукоять и выхватывает меч. Лезвие меча имеет голубое свечение. Орочимару помахал им, чтобы понять, как он действует. Давно я не брал в руки этот клинок. У меня никогда не было возможности испытать его в бою. Этот клинок. Этого не может быть. Глаза Инмы расширяются, когда он узнает клинок. Это легендарный клинок Кусанаги. Много веков назад этим клинком орудовал великий мудрец, чтобы уничтожить все зло в мире. Это реликвия, затерянная в потоках времени. Я никак не ожидал, что Орочимару, как никто другой, сможет заполучить этот клинок. Хирузин, даже если мое адамантиновое тело твердо как алмаз, один удар этим мечом может существенно повредить мое тело. Инма предупреждает Хирузина. Пойдем, Инма. Хирузин взмахнул посохом, столкнувшись с Табирамой и Орочимару. Глава 211. Мастер меча против мастера кукол. Сваош, вхаош. Джирай уворачивается от одной атаки Хаширамы за другой. Что с его силой? Даже когда он призван с половиной своей силы, он настолько силен. Я не могу представить, насколько он был силен во время своего пика. Джирай настороженно смотрит на Хашираму, который без устали атакует его. Это не значит, что я буду сидеть сложа руки и смотреть. Вхаош, бах. Джирай блокирует атаку Хаширамы и бьет его ногой, чтобы создать некоторое расстояние. Сваош, сваош. Он быстро делает несколько знаков рукой. Высвобождение огня. Техника огня дракона. Джирайя извергает сгущенный луч пламени в сторону Хаширамы. Хлоп. Хаширама хлопает ладонью по земле и создает гигантский деревянный купол, чтобы блокировать огненное дзюцу. Черт, он даже не сделал никакого знака рукой. Джирайя выругался. Грохот, грохот. Земля под Джирайей содрогается, из земли вырываются многочисленные корни деревьев и душат Джирайю. Вот и высвобождение дерева. Проклятие, я должен быть серьезным, или я могу умереть здесь. Щелчок, Джирайя прикусил большой палец и сделал несколько знаков рукой, призывающие дзюцу. Внутри деревни, в хаош, в хаош. Несколько шиноби в костюмах звука выскакивают из зрительного зала. Другой человек в костюме анбу делает знак в сторону шиноби. Шиноби звука начинают атаковать спящих гражданских и шиноби. Цланг-цланг. Какаши и Гай блокируют их атаки, когда Какаши подает сигнал Гаю. Гай, следуй плану. Я позабочусь об остальных. Да. Гай кивает головой. Он принимает стойку тайдзюцу. Вихрь листьев. Он взмахивает ногой и отбрасывает их. Какаши мелькает в направлении места схватки Цунади и Раса. В хаош. Он делает сальто назад и избегает множества кунаев. Что за спешка? Какаши хатаки с шаринганом. Баки преграждает ему путь, сталкиваясь с Какаши. Я буду твоим противником. Сваош. Баки сжимает пальцы, создавая между ними маленькое невидимое лезвие ветра. Высвобождение ветра. Лезвие ветра. Ваош. Тхаош. Баки выпускает шквал лезвий ветра в Какаши. Сваош. Сваош. Какаши уворачивается от лезвий ветра и дистанцируется. Баки из песка. Мастер высвобождения ветра. Похоже, это будет тяжелая битва. Взмах. Какаши выхватывает свой клинок и сталкивается с Баки. Внутри комнаты рядом с кабинетом Хокаге. Группа людей, одетых в форму синтоистских священников, простирает руки перед грудью, держа в руках гигантскую водяную сферу. Держите барьер в целости и сохранности. Мы не можем позволить врагам прорвать барьер. На лице лидера барьерной команды выступает пот, когда он пытается удержать барьер. В хаош, в штаб-квартиру барьерной команды входит фигура. Свиш, свиш, слаж. Фигура разрубает головы членов команды барьера. Фигура снимает маску, открывая свое лицо. Как будто поправляет очки, глядя на мертвое тело барьерного корпуса. Ничто не встанет на пути мести Орочимару сама, за пределами Конохи. Грохот, грохот. Барьер рассыпается на куски. Джосики и Чиа смотрит на разрушающийся барьер, а Джосики подает сигнал Шиноби Суны. В хаош, в хаош. Шиноби Суны проникают в Коноху. Остановите их. Мы не можем позволить им вторгнуться в нашу деревню. Члены клана Акимичи и Абурами противостоят Шиноби Суны. В хаош. Батальон Шиноби Суны отделяется от остальной группы и вступает в бой с кланом Акимичи и Абурами. Внутри внутреннего периметра. Они здесь. Фугаку стоит на крыше, осматривая деревню. Он активирует свой шаринган, когда замечает проникающих Шиноби Суны. Капитан, мы остановим их. Члены полиции собираются вокруг него. Фугаку машет рукой, и группа расходится. Другие кланы заняты эвакуацией гражданских в безопасное убежище. Мы должны задержать их до прибытия подкрепления. В хаош. Фугаку спрыгивает с крыши и летит в сторону группы Суны. Сваош. Сваош. Он делает несколько знаков рукой. Стиль огня. Великий огненный шар дзюцу. Фугаку извергает огромный огненный шар в группу Суны. Ваош. Джосики достает из кармана свиток и разворачивает его. Пуф. Из свитка появляется белый дым, и перед ним возникает марионетка. Взмах, взмах. Джосики сплетает пальцы, и к марионетке присоединяются многочисленные нити чакры. Секретная черная техника. Механическая стена светового щита. Чакра вытягивает правую руку, разделяясь на четыре части. Сваош, фваош. Четыре секции излучают чакру и образуют светло-голубой тонкий щит. Бум. Огненный шар сталкивается со щитом. В хаош. Марионетка отталкивается назад под действием импульса огненного шара, но ей удается нейтрализовать весь удар огненного шара. Выражение Фугаку становится серьезным, когда на его лице появляется хмурый взгляд. Это будет непросто. На расстоянии. Чиа кивает головой. Несмотря на твое скверное поведение, твои навыки работы с марионетками все еще заметны. Я посвятил всю свою жизнь ради Сунагакури. Как я могу оступиться, когда Суна в таком плачевном состоянии? Джосики взмахнул рукой, и марионетка раскрыла свою руку. Красная секретная техника. Пулеметный удар. В хаош. Рука отделяется от марионетки и со свистом летит в сторону Фугаку. Щелк, щелк, щелк. На руке открываются различные сечения, и марионетка выпускает в Фугаку шквал синбонов. Синбоны покрыты фиолетовой жидкостью. Я больше не попадусь на эту уловку. Шаринган. Фугаку активирует свой шаринган и достает кунай. Црацкли-црацкли. Он быстро отклоняет их все. Выброс молнии. Поток молнии. Фугаку делает несколько быстрых знаков руками и выпускает молнию. Треск, треск, треск. Молния метнулась к марионетке и разрушила руку. Треск, треск. Молния трещит в руке Фугаку, когда его глаза встречаются с глазами Джосики. Джосики узнает Шаринган. Это члены полиции Учиха. Члены клана Учиха. Они были одним из самых страшных противников во время второй войны Шиноби. Их Кеткигинкай сделал их одними из самых сложных врагов. Ух! Джосики взмахнул рукой, и марионетка открыла рот. Фваош! Марионетка выпускает изо рта облако черного дыма. Дым быстро заволакивает все вокруг и закрывает обзор. Но на этот раз я пришел подготовленным. Джосики сплетает пальцы, когда марионетка входит в черный дым. Черная секретная техника. От ядовитого тумана. Сотня непрерывных выстрелов. На руках марионетки открываются многочисленные сечения и выпускают шквал синбонов. Джосики поворачивается к Леди Чио и подает ей сигнал. Леди Чио, выпустите однохвостого в центре Канахи. Хаймеф. Чио хмыкает, хватает Гаару и устремляется вглубь Канахи. Чио достигает центра деревни, осматривая ее. Белый клык. Где ты? Киндзюцу. Клык света. Взмах. Белое лезвие чакры устремляется к Чио. Хаймеф. Чио насмехается над белым лезвием и делает сальто назад, чтобы избежать удара. Белый клык, я наконец-то нашла тебя. Глаза Чио становятся красными, когда он сжимает кулак. Будь ты проклят, белый клык, месть будет моей. Чио бросается к Сакума. Бах, в хаош, киндзюцу, тысяча разрезов. Сакума достает свой меч и демонстрирует блестящее мастерство фехтования. Слаш, слаш, лезвие из белой чакры пронзает фигуру Ча. Пуф. Белый дым окутывает Ча, и она превращается в марионетку. В хаош. Настоящая Чио спрыгивает вниз с верхушки близлежащего дерева. Белый клык. В хаош. Несколько кунаев парит рядом с ней, и она запускает их в Сакума. Красная секретная техника. Манипулирование атакующими лезвиями. Ваош, ваош, ваош. Цланг, цланг. Сакума отражает кунай, сталкиваясь с Чио. Ча. Я сожалею о смерти твоих сына и невестки. Но война есть война. Бесчисленные жизни теряются бессмысленно на войне. Белый клык, я не прощу тебя, ты заплатишь за их смерть. Сваош. Ча взмахнула рукой, и в ее руке появился свиток. Коллекция Чикамацу. Она призывает набор из 10 марионеток. Марионетки парят рядом с ней, когда она сталкивается с Сакума. Сакума узнает 10 плавающих марионеток в белых одеждах, и выражение его лица становится уродливым. Коллекция Чикамацу. Это коллекция марионеток первого в мире шиноби, Монтзаймана Чикамацу. Легенда, который довел до совершенства искусство владения марионетками. Эти марионетки, его высшие творения, способные в одиночку уничтожить целую страну. Свиш, свиш. Ча взмахнула рукой, и марионетки поплыли перед ней. Белая секретная техника. Коллекция иллюзий. Глава 212. Правда о смерти первого Хокаге. Ух, Изуна выхватывает свой чакровый клинок и направляет его на фигуру в плаще. Он вливает в клинок чакру высвобождения света, и клинок начинает светиться синим светом и излучать огромное количество тепла. Стихия скорости. Звуковые шаги. В хаош. Изуна исчезает со своего места и вновь появляется позади фигуры в плаще. Взмах. Он взмахивает мечом возле шеи фигуры в плаще, стремясь быстро перерезать ее. Тщетно. Фигура поворачивает голову и моргает. Взмах. Клинок Изуны исчезает из его руки. Что за? Бах. Фигура в плаще наносит круговой удар ногой и отмахивается от Изуны, как от мухи. Бах. Изуна блокирует удар рукой, и тот отправляет его в полет. Треск. Кости в его руках трещат. В хаош. Изуна делает кувырок в воздухе, чтобы восстановить равновесие. Потребуется немного времени, чтобы залечить эту травму. Не обращая внимания на боль, он смотрит на фигуру в плаще. «Я выяснил твою личность, Джигин», подмечает Изуна, ожидая реакции фигуры в плаще. Ранее он использовал уникальное дзюцу для уменьшения размеров предметов, не делая никаких знаков руками. «У меня возникли сомнения, когда он уменьшил мой огненный шар, а позже он снова использовал свою способность, чтобы уменьшить мой меч. Я смог заметить изменения благодаря микроскопическому зрению моего шарингана». Шум. Глаза Изуны превращаются в Мангекьё Шаринган, когда он достает из кармана еще один клинок. Если я правильно помню, Его способность не может уменьшать живые объекты. Щелчок, Изуна прикусил большой палец и сделал несколько знаков рукой. Никогда не ожидал, что придется прибегнуть к этой моей неудачной технике. Фуиндзюцу, меч кровавой карнаты. Кровь капает с его большого пальца и сливается в гигантскую сферу перед ним. Свавош, свавош. Множество печатей Фуиндзюцу связывают сферу крови и превращают ее в меч. Изуна хватает меч и сталкивается с Джигином. Джигин снимает плащ. У него бритая голова с длинным иракезом из черных волос, завязанных в длинный хвост, доходящий до поясницы. У Джигина ярко выраженные глазные хребты без бровей, широкий нос, ромбовидный знак печати Кама на подбородке и римская цифра 4, вытатуированная под левым глазом. «Ты, откуда ты знаешь мое имя?» «Фваош». Джигин нагнетает свою чакру, оказывая давление на Изуну своей чакрой. Волна чакры высвобождается из его тела. «Фхаош». Волна чакры распространяется наружу и отталкивает Изуну. «Хаэм». Ида Хаширама останавливается на месте, когда импульс чакры поражает его. «Аркх». Хаширама изо всех сил пытается вырваться из-под контроля Орочимару. «Ха». Орочимару чувствует сопротивление Хаширамы. Его выражение лица становится уродливым. «Я не ожидал этого. Его воля слишком сильна». Орочимару делает несколько знаков руками, чтобы контролировать Хашираму. «Трещина, трещина». На теле Хаширамы появляются трещины, когда он вырывается из-под контроля Орочимару. «Ха». Джирая уставился на Хашираму широко раскрытыми глазами. «Ло, лорд первый, ты контролируешь ситуацию, Хаэм». Хаширама взмахнул рукой, пытаясь вернуть свои чувства. «Да, это я. Я снова контролирую ситуацию. Но мне потребуется некоторое время, чтобы контролировать свое тело». Хаширама продолжает атаковать Джираю. «Это облегчение. Мы должны остановить Орочимару от дальнейшего разрушения деревни». Джирая обеспокоенно поворачивается к Хашираме, отражая его атаки. «Нет, мне нужно поговорить о чем-то более важном. Я верю в способности Сару». Выражение лица Хаширамы становится серьезным. Глоток. Джирая глотает слюну, останавливаясь. Хаширама поворачивается в сторону битвы Изуны и Джигина. «Кто тот человек, который сражается против этого монаха?» Хаширама указывает пальцем в сторону Изуны. Джирая замечает, что Изуна сражается с фигурой в плаще. Он не может разглядеть лицо фигуры. «Это Изуна, Кун, то есть Изуна Учиха. Он ученик вашей внучки Цунаде», — Джирая сообщил Хашираме. «Ты имеешь в виду Цуна?» «Да». Джирая кивает головой. «Я ее старый товарищ по команде, Джирая. Вместе с Цунаде и тем парнем, Орочимару, мы учились под руководством сенсея Сарутоби». «Понятно». Хаширама кивает головой, продолжая сражаться с Джираей. «Он сражается с этим монстром на равных, но я не думаю, что у него есть шанс победить», — пробормотал Хаширама про себя. «Ха, ты что-то сказал?» — Джирая спрашивает Хашираму, когда тот блокирует очередную атаку. «Расскажешь мне больше о мальчике Учиха?» «Ну», — Джирая почесал голову, отвечая Хашираме. «Этот мальчик Учиха – гений, единственный в своем роде гений. Он стал генином в 5 лет, чунином – в 8. В 8 лет он принял участие в третьей войне шиноби и заработал себе имя». Джирая рассказывает о подвигах Изуны. «Независимо от эпохи, конфликты и войны всегда существуют». Хаширама качает головой. «Возможно, мой старый друг был прав. Возможно, я был слишком наивен тогда. Я основал Коноху, чтобы уберечь маленьких детей от опасности войны, но даже в эту эпоху маленькие дети все еще подвергаются жестокостям войны». Вздох. Хаширама вздыхает, пока он и Джирая продолжают сражаться. Позже он стал Анбу в возрасте 10 лет, где он потерял своего наставника, а деревня потеряла своего четвертого Хокаге. Джирая вздохнул, когда воспоминания о Минатой Кушине нахлынули на него. «Итак, кто же нынешний Хокаге? Если четвертый умер раньше, то нынешний Хокаге должен быть пятым». Хаширама повернулся к Джирае. «Это Цунаде. Она, пятый Хокаге». «Что? Цуна? Цуна, пятый Хокаге моей деревни». Хаширама схватился за лоб, впадая в подавленное состояние. «Лорд первый, мы должны помешать им уничтожить деревню», — тревожно напоминает ему Джирая. «Я не могу сделать многого в моем нынешнем состоянии. Я не могу использовать даже половину своей силы. Это тело слишком слабо, чтобы справиться с моей чакрой. Оно распадется, если я буду напрягать свою чакру». Хаширама качает головой. Он повернулся к схватке Изуны и Джигина. «Что меня больше беспокоит, так это исход этого боя. Если мальчик Учиха проиграет этому монаху, то деревня окажется в гораздо большей опасности, чем то, что может сделать твой друг Орочимару. Хаширама продолжает наблюдать за битвой. В моем нынешнем состоянии я был бы только помехой для этого мальчика Учихи. Чем-то этот мальчик напоминает мне моего старого друга Мадару. Ха-ха. Усмехается Хаширама. Джирая молча кивает головой. Лорд первый, можете ли вы рассказать мне больше о том человеке, который сражается против Изуны-куна? Вы сказали, что он представляет гораздо большую опасность, чем Орочимару. Спросил Джирая. Это действительно так. Ты можешь назвать причину моей смерти? Хаширама задает странный вопрос. Твоей смерти. Насколько известно из деревенских записей, ты погиб, сражаясь в первой войне шиноби. Шиноби всех других наций, которые считали тебя гораздо большей угрозой, объединились, чтобы убить тебя. Они превосходили тебя числом. Джирая раскрывает факты Хаширами. Ха-ха, эти дети из других деревень. Как они могут представлять для меня угрозу? Ха-ха. Хаширама усмехается, качая головой. Глоток, тогда, ты победил их? Джирая задает вопрос. Конечно, победил. Это было не такое уж большое испытание. Покорить Мадару с помощью Девятихвостого было сложнее, чем этот бой. Хаширама смеется. Тогда как же ты потерял свою жизнь? Джирая ждет ответа. Хаем, во время последствий первой войны Шиноби, когда все остальные деревни ополчились на меня, я отразил их коллективные усилия и почти закончил войну. По пути в деревню я заметил следы странного вида чакры, просачивающиеся в землю. Из любопытства я проследил за следами чакры. Грохот. Ударная волна проходит по земле, когда в поле их зрения появляется гигантский Сусанаа. Сусанаа серебристого цвета с золотыми браслетами из пары катан. Хаширама делает паузу, поднимая голову. Такая сильная чакра. Этот мальчик не уступает мне в столь юном возрасте. Чтобы сражаться с ним, мне пришлось бы прибегнуть к режиму мудреца, чтобы сравняться с ним. Замечает Хаширама. Что? Глаза Джирая расширились от откровения. Лорд первый, ты хочешь сказать, что этот мальчик может соперничать с тобой в силе? Да, он почти так же силен, как я во время моего пика. Если он переживет это испытание, то я смогу спокойно отдыхать, зная, что у деревни есть такой сильный защитник. Хаширама кивает головой. В любом случае, на чем мы остановились? Да, я проследил следы чакры до земли предков, которая находилась совсем недалеко от места битвы. Чакра вела к пещере. Я попытался войти в пещеру, но на входе в нее был установлен сильный барьер. Из любопытства я попытался пробиться через барьер, но почувствовал небывалое чувство опасности. Прежде чем я успел что-либо предпринять, черный стержень пронзил мое тело. Он истощил мою чакру, и я потерял сознание. Последнее, что я помню, это зловещая чакра, исходившая от жезла. Хаширама указывает на монаха, сражающегося с Изуной. У того, кто сражается с мальчиком Учиха, та же сигнатура чакры, которую я почувствовал перед тем, как меня убили. Глава 213. Предопределенная судьба. Фхаош. Джигин мелькает перед Изуной и готовится ударить его ногой. Сваош. Высвобождение силы. Плащ Асуры. Изуна входит в свою форму высвобождения силы и избегает удара. Он становится позади Джигина, сжимает кулак и собирает в него чакру. Искусство мудреца. Сверхсжатый вакуумный кулак. Бах. Он выпускает сильную волну чакры из своих точек тенкицу. Волна чакры принимает форму гигантского кулака и врезается в Джигина. Бум. Джигин летит на близлежащий холм. Верхняя половина холма взрывается, и на его месте появляется гигантский кратер. Банк. Джигин продолжает врезаться во множество холмов. Бах. Он врезается в другой холм. Пыль и обломки поднимаются в землю. Большинство моих техник ниндзюцу будут бесполезны против него. Он может поглотить мои дзюцу и использовать против меня. Я не могу дать ему никакой возможности для ответного удара. Изуна делает несколько знаков рукой и открывает рот. Искусство мудреца. Техника белой ярости. Из его пасти вылетает огромный багровый дракон. Змей держит в руке фиолетовую сферу, двигаясь к Изуне. Птуи. Джигин медленно встает, выплевывая кровь изо рта. На его груди остается большой след от кулака. Сваош. След от кулака на его груди закрывается, когда он медленно встает. Джигин поднимает голову и противостоит надвигающейся атаке. Если это предел твоей силы, то у тебя нет ни единого шанса. Изуна Учиха. Джигин вытягивает руку перед грудью, готовясь сжать бзюцу. Высвобождение. Изуна тут же делает печать рама и выпускает бзюцу. Треск. Треск. Багровый дракон раздавливает фиолетовую сферу. Бам! Шар вспыхивает ослепительным светом, который охватывает всю гору. Крик. Дракон издает оглушительный звук из своей пасти. Мощный визг сдувает близлежащее дерево и накладывает мощное гендзюцу из-за интенсивности возникающих вибраций. Бам! Интенсивные звуковые вибрации врезаются в Джигина, и его тело бешено пульсирует. Кап, кап, Джигин трогает свои уши, из которых капает кровь. Блюрх. Изуна откашливает немного крови в результате обратного удара дзюцу. Эти искусства мудреца пещеры Рючи довольно сильны, но у них также есть побочный эффект для пользователя. Вхам. Оглушительный импульс проходит вокруг Джигина и захватывает его в гендзюцу. Это мой шанс. Изуна встает и сжимает руку в кулак. Искусство мудреца. Высвобождение дерева. Врата великого бога. Изуна сжимает правое запястье и вытягивает руку наружу. Взмах. Он направляет ее вниз. Банк. Гигантские врата Тори падают с неба и раздавливают Изуну. Банк. Банк. Банк. Множество врат Тори падают один за другим и захватывают Джигина. Еще нет. Вхаош. Вхаош. Изуна создает 4 теневых клонов. Он кивает в сторону клонов. Клоны оббегают ворота Тори и встают в строй. Пространственно-временная техника. Поглощение измерений. Изуна создает пространственно-временный запечатывающий барьер с помощью печати Фуиндзюцу. Вхаош. Он бросается к воротам Тори и делает несколько знаков руками. Темное освобождение. Коррозионные оковы. Клоны создают 4 кандала и связывают Джигина. Он не использует свою способность уменьшать объекты, чтобы избавиться от врат Тори. Возможно, у него есть определенный предел, или он находится в каком-то режиме ожидания. Я не знаю, до какой степени он восстановился, но он уже не в том состоянии, которое показал в бою с Саске и Наруто. Я не буду рисковать. Если я смогу прикончить его здесь, то избавлюсь от одной из своих проблем. Изуна анализирует способности Ишики, готовясь к следующей атаке. Вхаош. Он вызывает из своего хранилища клинок 8-го тумана. Это оружие обладает достаточной силой, чтобы убить бога. Владелец этого клинка использовал его, чтобы убить нескольких Отсуцуки. Так сказал мне змеиный мудрец. Изуна вспомнил информацию о клинке, рассказанную мудрецом Белой Змеи. Он выхватил большой меч и бросился к Джигину. Пришло время покончить с этим. Изуна замахивается клинком на недееспособного Джигина. Твои тщетные усилия достойны похвалы, но ты недооцениваешь меня. Фваош. Правый глаз Джигина превращается в его уникальное дадзюцу. 8 спиц появляются в его правом глазу. Дай-ка кутин, тихо пробормотал Джигин. Сваош. В пространстве времени возникает большое возмущение, время слегка замедляется. Вихрь. Перед фокусом правого глаза Джигина открывается черный клубящийся портал. Бах, бах. Множество черных стержней мгновенно появляются перед Изуной, атакуя его со всех сторон. Черт, они слишком быстры, чтобы их отследить. Даже с моим Мангекьё Шаринганом я не могу вовремя отследить и избежать их всех. Приходится прибегнуть к этому. Изуна вливает большое количество чакры в левый глаз, активируя свою способность Мангекьё. Аминаминакануши. Шам. Время вокруг Изуны замедляется, когда черные стержни появляются перед ним в замедленном темпе. Искусство мудреца. Темный металлический удар. Изуна покрывает свои руки металлической чакрой и превращает их в лезвие. Цланг, цланг, цланг. Он отражает все удары и направляет свой клинок на Джигина. Я могу сказать тебе то же самое. Не стоит меня недооценивать, говорит Изуна, направляя клинок к шее Джигина. Я не могу поддерживать эту способность долгое время. Это требует огромного количества чакры и концентрации. Хм. Джигин замечает необычное движение в пространстве времени с помощью своего дадзюцу. Он игнорирует атаку Изуны и замечает. О, ты обладаешь способностью владеть концепцией. Это такой низкий уровень, но, тем не менее, он есть. Я никогда не ожидал, что член семьи Бранч обладает такой силой. Может быть, если я скормлю его десятихвостому, то он сможет принести полноценный плод чакры. Джигин сжал кулаки и ударил по сложенным печатям Тори. Банк. Сильный взрыв происходит на его месте, и ударные волны распространяются в пространстве. Бам. Ударная волна отбрасывает Изуну назад. Треск, треск. На воротах Тори появляется несколько трещин, и они начинают разрушаться. Я еще не закончил. Изуна делает глубокий вдох и делает несколько знаков рукой. Арктический выброс. Град морозного пламени. Он извергает синее пламя изо рта. Пламя сгорает на вратах Тори и мгновенно застывает, превращая их в лед. Бах. Джигин снова ударяет по ним. Треск, Треск. На льду появляются небольшие трещины, но он выдерживает. Интересно. Джигин поворачивается к Изуне, его правый глаз слегка вращается. Камерифт. Вхаош. Тело Джигина окутывает черный портал, и он исчезает со своего места. Оковы, удерживающие тело Джигина, исчезают, а теневые клоны рассеиваются. Что? Глаза Изуны расширились от удивления. Откуда он мог напасть? Сверху, снизу, слева, справа? Изуна настороженно осматривает свое окружение. Дай-ка, Кутин. Несколько порталов появляются вокруг Изуны, и множество сверхскоростных снарядов нацеливаются на него. Черт, Сусанаа, зеркало Ита. Изуна мгновенно вызывает свое Сусанаа и заключает свое тело в щит Ита. Бам, бам, бам, бам. Шквал высокоскоростных черных стержней сталкивается с его щитом. Треск, треск. На его щите появляются трещины, когда натиск черных стержней продолжается. Выражение лица Изуны становится уродливым. С такими темпами я не смогу долго продержаться. Я должен что-то сделать. Он усиливает свой щит чакрой мудреца и делает один знак рукой. Выброс металла. Минеральная стена. Изуна хлопает ладонью по земле. Большое количество минералов поднимается из земли и образует стену, блокирующую черные стержни. Вхаош. Джигин телепортируется за Изуной. Банг. Он бьет ногой по Сусанаа Изуны. Грохот, грохот. На Сусанаа Изуны появляются трещины, и он разлетается на бесчисленные осколки. Блюрк. Изуна выплевывает полный рот крови, когда черный стержень чакры пронзает его тело. Его тело прижато к холму, и он изо всех сил пытается размять свою чакру. Взмах. Черные стержни быстро истощают его чакру. Кашель, кашель. Изуна откашливает еще одну порцию крови, глядя на Джигина. Джигин медленно подходит к Изуне, хватает его за шею и поднимает. Ты несешь могучую судьбу, звезда перемен. Джигин с подозрением осматривает Изуну своим правым глазом. Я ясно вижу это своими глазами. Но судьба всех генов, всех существ предопределена. И твоя судьба, ты умрешь от моей руки и будешь служить кормом для моего клана. Прощай. Правый глаз Джигина слегка меняется, когда он открывает разлом Камы. Несколькими мгновениями ранее, внутри Канахи, Мии хватает Чеджура с арены и подбегает к Ао. Она передает Чеджура Ао. Ао. Позаботься об этом ребенке и о наших людях. Она разворачивается и готовится уйти. Но, Мизукаге сама, а как же вы? Куда вы идете? Ваша безопасность, мой приоритет. Ао преграждает ей путь. Ао, я Мизукаге. Но я также женщина, которая полюбила мужчину. Как я могу быть спокойна, когда жизнь моего возлюбленного в опасности? Ао, тебе не понять моих чувств, моей боли. Я не могу потерять никого из своих близких, и Изуну в том числе. На лице Мии появилось серьезное выражение. Глоток. Ао глотает слюну, не находя слов. Он уходит с ее пути. Берегите себя, Мизукаге сама. Вхаош. Мии перемещается к месту схватки Изуны и Джигина. В зрительном зале. Акира, Ягами, Айка, Фумика и Мита чувствуют наложенное на них гендзюцу. Вхаош. Акира и Ягами мгновенно вскакивают со своих мест, блокируя атаки стоящих рядом шиноби звука Исуны. Акира поворачивается к дамам. Мы остановим этих захватчиков. Остальные эвакуируются в безопасное убежище. Мы поняли. Айка подхватывает Айку и бежит в сторону убежища. Мита и Фумика следуют за ней, эвакуируя близлежащих граждан. Мама, с Аничаном все будет в порядке? В страхе спрашивает Айка у Айка. Да, с твоим братом все будет в порядке. Он очень сильный, в конце концов. Айка гладит голову Айки, поворачиваясь в сторону битвы. Надеюсь, с тобой все будет в порядке, сын. Почему-то у меня плохое предчувствие. Глава 214. Джинчурики песка. Внутри арены. А, что, что, что происходит? Наруто оборачивается, замечая, как неподалеку один за другим засыпают люди. Наруто, вот этот чип. Чоджи засыпает, передавая Наруто чип. Эй, Чоджи. Наруто хватает Чоджи за воротник и трясет его. Отстань, Наруто. Он не проснется. Саски качает головой. Посмотри туда. Саски показывает на небо. Наруто поднимает голову и замечает белые перья, падающие с неба. Гендзюцу. Да, это гендзюцу, и довольно мощное. Саски кивает головой. Я осмотрюсь в поисках помощи, пока ты пытаешься разбудить других. Саски исчезает. Что нам делать, Наруто-кун, Саски-кун? Спрашивает Сакура. О, Сакура, ты не попала в гендзюцу. Наруто поворачивается к Сакуре. Интересно, почему? Сакура недоуменно почесывает голову. Хватит об этом, мы должны попытаться разбудить других. Саски останавливает их. Эй, Чоджи, Проснись, Наруто кричит в уши Чоджи. Пощечина. Чоджи отмахивается от руки Наруто и оборачивается. Это не работает. Наруто беспомощно поворачивается к Саске. Почему бы не попробовать разбудить его едой? Предлагает Сакура. Хорошая идея. Наруто кивает головой. Он берет лежащую рядом пачку чипсов и открывает ее. Он подносит ее к носу Чоджи, чтобы поманить его. Нюх, нюх, нюх. Нос Чоджи дергается, когда аромат чипсов проникает в его нос. Свош. Чоджи хватает пакет и высыпает все содержимое в рот, после чего закрывает его. Чомп, чомп, гулп. Он жует чипсы и проглатывает их. Отрыжка. Чоджи громко рыгает. Он не просыпается. Наруто сдается. Наруто, Сакура, вы оба освободились от гендзюцу. Саске прибывает вместе с Какаши, и Какаши замечает. Эх, сенси, это гендзюцу не оказало на меня никакого эффекта. Наруто замечает. Понятно. Какаши кивает в знак понимания. Должно быть, это девятихвостый. Но что насчет Сакуры? В Хаош, Цланг, Какаши блокирует атаку ближайшего противника. Наруто, Саске, Сакура, развейте гендзюцу и разбудите остальных друзей. Они очень помогут в эвакуации остальных жителей арены. Заметил Какаши, блокируя очередную атаку своим кунаем. Но, сенсей, я не знаю, как развеять гендзюцу. Наруто непонимающе смотрит на Какаши. Я также не знаю, как развеять гендзюцу для других. Саске качает головой. Я тоже. Присоединяется Сакура. Это, у Какаши неловкое выражение лица. Я никогда ничему их не учил. Я думал, что Изуна обучила их всему. Похоже, мне придется учить их снова. В любом случае, вы шестеро несите остальных друзей в убежище. Приказал Какаши. Шестеро. Группа спрашивает его. Шикамару, Шина, Ниджи. Трое из вас могут бросить это занятие. Помогите им нести других. Какаши поворачивает к другому повороту. Что за тягомотина? Шикамару открывает глаза. Да, сенси. Ниджи кивает головой. Он осторожно подхватывает Хинату и сажает ее себе на плечи. Я позабочусь о Хинате сама. В Хаош. Он мелькает в сторону убежища. Я понесу Кибу. Шина подхватывает Кибу и Акамару. Оставь и на мне. Шикамару быстро подхватывает Ина и мчится к убежищу. Я позабочусь о Ли. Саске несет Ли. Тогда я понесу Тентин. Сакура несет Тентин. Ребята, почему вы оставили этого толстяка мне? Наруто беспомощно смотрит им в спину. Йоша. Он подхватывает Чоджи и кладет его на спину. Черт, такой тяжелый. Этот толстяк такой тяжелый. Он даже тяжелее, чем валун, который Изуна-Нисан заставил меня нести. Наруто понес Чоджи в сторону убежища, во внутреннем святилище деревни. Фугаку и полицейские силы Учиха ведут бой против захватчиков Суны и Звука. Фугаку сражается со старейшиной Суны Джосики. Капитан, один из них сбежал. Старуха вырвалась из нашей хватки. Один из полицейских Учиха сообщает Фугаку, пока тот сражается с другими захватчиками. Господин Сакума держит оборону. Но чтобы быть уверенным, пошлите несколько человек следить за этой старухой. Кроме того, держитесь от нее на расстоянии. Может, она и старая, но очень опасная, приказал Фугаку. Да, капитан. Полицейский кивает головой, посылая трех человек последуча в центре деревни. Ха-ха, съешь это. Белый клык, чье сплетает руки, и марионетки номер 6, 7 и 8 выстраиваются в треугольную позицию, всасывающие сокрушение трех драконов. Три марионетки открывают свои механизмы и вызывают ужасающую силу всасывания, которая притягивает к себе все в большом радиусе. Деревья, крыши домов и различные другие предметы летят в сторону марионетки. Марионетки перемалывают все в пыли и с огромной силой выбрасывают все со своей спины. Кланг. Сакума вливает чакру в свой клинок и вонзает его в твердый асфальт, чтобы не дать себя засосать в смертельную мясорубку. Ха-ха. Белый клык, наконец-то я отомщу. Чья сплетает руки, и позади Сакума появляется еще одна марионетка. А теперь умри. Марионетка открывает рот и выпускает в Сакуму взрывные чакра-бомбы. Щелчок. Сакума кусает свой большой палец. Бум. Гигантское облако пыли и обломков поднимается в воздух, когда Сакума оказывается в центре взрыва. В Хаош. В Хаош. Полицейские Учиха догоняют Чья, наблюдая за боем. Глоток. Один из них глотает слюну и замечает. Это старушка. Просто нечто. Она одолевает Сакума-сан. Не стоит недооценивать господина Сакума. Он герой деревни. Он так просто не сдастся. Другой офицер полиции замечает. Эй, вы оба, прекратите препираться между собой. Смотрите, тот мальчик все еще там. Третий член группы указывает на дерево на некотором расстоянии от Чаисакума. «Давайте схватим этого мальчика. Он должен быть кем-то важным для этой старухи, чтобы привести его на эту битву. Мы можем получить преимущество, если возьмем его в заложники», — предложил он своей группе. «Очень хорошо, давайте захватим этого мальчика». «Фхаош, фхаош». Трое из них мелькают в направлении местонахождения Гаары. Они бесшумно пробираются за Гаары и нападают на него. «Сваош». Песчаный вал блокирует их и защищает Гаару. «Ах». Гаара оборачивается и замечает их. «Вы тоже люди, посланные моим отцом?» Гаара спрашивает их. «Этот мальчик ненормальный. Он заблокировал наш удар из своей слепой зоны». Члены полиции Учиха достают свои кунаи и активируют свой шаринган, готовые сразиться с Гаарой. Внешность может быть обманчива. Возьмем, к примеру, капитана Изуну, Шисуи Итачи. Мы не можем относиться к нему легко, потому что он ребенок. Атакуйте со всей силой и быстро выведите его из строя, третий член приказал своим товарищам по команде. Фхаош, фхаош, фхаош. Все трое атакуют Гаару с трех разных точек. Значит, отец послал вас убить меня, как и всех остальных. Это была ложь, когда он сказал, что приведет мне друзей, все это было ложью. Нет, Гаара хватается за голову, а вокруг него вздымается песок. Свиш, свиш, свиш. Песок превращается в два огромных когтя и атакует группу Учиха. Вжух. Группа уклоняется от атаки песка, с ужасом глядя на Гаару. Чакра, которую испускает этот мальчик, нет никаких сомнений. Этот мальчик, тот самый психически неуравновешенный джинчурики песка. Сунагакури планирует, что их джинчурики будут бесчинствовать в нашей деревне. Выражение их лиц стало уродливым, когда они поняли намерение Суны. Аэрия, мы попытаемся задержать его на некоторое время. Сообщите капитану. Двое из них поворачиваются к своему фактическому лидеру. Но, нет, но, на кону безопасность в деревне. Не волнуйтесь за нас, мы как-нибудь справимся. Они отталкивают Риа. Оставайтесь в живых, вы двое. Риа отшатывается от них. Я должен спешить. Я не позволю им умереть здесь. Хорошо, что он ушел, Ацуши. Один из них поворачивается к своему напарнику. Да, у него больше таланта, чем у нас. Но он все еще моложе нас, Исао. Ацуши кивает головой. Да, мы тоже молоды. Мне всего 20 лет, ты же знаешь. Исао возражает. Да, да, мы такие. Мы учились в одном классе с капитаном Изуной. Интересно, он еще помнит нас? Ацуши поворачивается к Исао. Думаю, нет. Капитан, единственный в своем роде гений. Он закончил школу примерно через 6 месяцев. Не думаю, что он помнит о нас. Исао качает головой. Хватит, давайте сдержим это чудовище. Рев. Все больше и больше песка окутывает Гаару, когда он теряет свою гуманоидную форму. Взмах, взмах. Песчаный монстр взмахивает рукой и выпускает в них множество высокоскоростных песчаных снарядов. Фхаош, фхаош. Оба уклоняются от атаки и появляются с противоположной стороны от монстра. Стиль огня. Великий огненный шар Дзюцу. Они запускают огромный огненный шар в песчаного монстра. Сваош. Песчаный монстр взмахивает хвостом и рассеивает один огненный шар. Песчаная пуля. Он открывает рот и выпускает песчаную пулю и рассеивает огненный шар перед собой. Дзюцу широкого радиуса действия не сработают. Мы должны использовать дзюцу малого радиуса действия, предлагает Исао. Глава 215. Отчаяние. Убей их, убей их. Я убью их. Гаара схватился за лоб, когда жажда крови овладела им. Взмах, взмах. Он взмахивает когтем и отправляет группу Учиха в полет. Бах, бах. Группа Учиха врезается во множество домов. Их судьба неизвестна. Грохот. Все больше и больше песка сходится вокруг Гаары, когда он теряет сознание. Ха-ха. Наконец-то я свободен. И я хочу убить кого-нибудь, чтобы успокоить свой гнев. Шукаку яростно рычит, осматривая окрестности. Эти проклятые люди, они так долго держали меня в заточении. Еще немного, чтобы этот сосуд разбился, и я освобожусь от своих оков. Взмах. Шукаку взмахивает когтями и несется по деревне, разрушая один дом за другим в поисках цели. Ха. Ян Курама открывает глаза и смотрит на центр деревни. Этот проклятый Тануки здесь. Что этот ублюдок здесь делает? Курама рычит в гневе. Ах. Шукаку чувствует чакру Курамы. Этот ублюдочный лис затаился здесь. Последний раз, когда я слышал, он был запечатан внутри джинчурики. Я разорву этого ублюдка на куски. Рык. Шукаку рванул в сторону Наруто. Проклятие. Я заперт в теле этого сопляка, иначе я бы преподал урок Тануки. Грохот, грохот, земля дрожит, когда Шукаку приближается к Наруто. Бррр, дрожь пробегает по позвоночнику Наруто, когда он чувствует приближающуюся опасность. Что происходит? Почему я вдруг чувствую, что мне угрожает большая опасность? Наруто оглядывается по сторонам в поисках источника угрозы. Эй, сопляк, послушай меня. Курама настойчиво втягивает Наруто в свой мысленный мир. А, как получилось, что я здесь? Наруто недоуменно моргает, глядя на подземный комплекс труп и мелководье. Это снова то место. Наруто быстро бросился вглубь подземного комплекса. Перед ним появляется гигантская клетка. Девятихвостый лис, зачем ты притащил меня сюда? Я как раз собирался добраться до убежища, требует Наруто. Слушай, сопляк, у меня нет времени на объяснение. Джинчуруки Однохвостого потерял контроль и бесчинствует в вашей деревне. Ранее он почувствовал мое присутствие, и теперь Однохвостый пришел за твоей задницей. Как бы я ни ненавидел твои кишки, я также не хочу проиграть этому Тануки. Я не хочу отправляться на реку Санзу без своей второй половинки. Курама зарычал. Подожди, минутку. Подожди секунду. Ты хочешь сказать, что Однохвостый придет за твоей жалкой задницей, и из-за этого я стал мишенью? Наруто обвиняет Курому. ГМ, брат, если ты хочешь дожить до следующего дня, то следуй моим указаниям или забудь об этом. Я проглочу это унижение от этого ублюдка Тануки и в будущем отплачу ему вдвойне. Курама закрывает глаза. Нет, нет, я буду слушать. Наруто яростно трясет руками. У меня даже не было возможности встретиться с родителями. Изунани-сан сказал мне, что я скоро с ними встречусь, и я верю в него. ГРР. Курама вспомнил прошлый инцидент, когда он проткнул когтем тело Минато и Кушины. Дурак, тогда слушай. Курама формулирует план и передает его Наруто. Я понял. Наруто кивает головой. Он открывает глаза и бросает Чоджи рядом с убежищем. Прости, Чоджи, я должен спасти всех остальных. Этот Однохвостый идет за мной. Я не могу привести его в убежище и рисковать жизнью всех. Ух, Наруто мелькает в сторону тренировочной площадки, расположенной в центре деревни. По крайней мере, так обойдется без жертв. Надеюсь, другие мне помогут. Внутри убежища. Саске, Сакура и остальные люди затаскивают в убежище всех остальных. Саске оглядывается по сторонам и замечает свою мать. На лице Микото расстроенное выражение, она лихорадочно ищет вокруг. Она замечает Саске и облегченно вздыхает. Слава богу, Саске, ты в порядке? Саске кивает головой. Мама, где отец и брат? Спрашивает он ее. Твои отец и брат отбиваются от врагов и эвакуируют людей в убежище. Микото успокаивается. А где Наруто? Он должен быть с тобой, верно? Спрашивает его Микото. Наруто. Саске ищет Наруто. Он поворачивается к остальным одноклассникам и спрашивает их. Вы видели Наруто? Он был с нами, когда я видел его в последний раз. Нет, я его не видел. Чоджи тоже здесь нет. Ниджи активирует свой бейкуган и осматривает убежище. Он качает головой в знак отрицания. Наруто. Вот идиот. Наверняка у него какие-то неприятности. Саске прищелкнул языком и выскочил из убежища. Саске-кун. Сакура пытается последовать за ним. Подожди, Сакура. Шикамару останавливает его. Ты станешь для него обузой. Саске силен сам по себе. Он может сам о себе позаботиться, а ты будешь только сдерживать его. Шикамару качает головой. Но... Сакура хнычет, из ее глаз текут слезы. Почему я так бесполезна во всем? Ух, Шикамару потирает лоб в растерянности. Даже я не могу придумать решение для этого. Микото, ты не видела здесь Айку? Расстроенные Айка и Фумика подошли к ней. Нет, насколько я помню, она была с нами до сих пор. Где эта девушка? На лице Микото появляется беспокойство. Позвольте мне помочь. Ниджи предлагает помощь. Изунани-сан спас жизнь моему отцу. Ничего страшного. Очень хорошо. Она кивает головой. Бейкуган. Ниджи активирует свой бейкуган и обыскивает каждый уголок убежища. Ее нет в убежище. Он качает головой. Куда убежала эта девушка? Их беспокойство усиливается. Ниджи продолжает расширять свой обзор. Около полукилометра он останавливается и качает головой. Это мой предел. Я не могу видеть дальше. Позвольте мне помочь. Мать Хинаты предлагает помощь. Бейкуган. Она активирует свой бейкуган и обыскивает внутреннее святилище деревни. Я не могу увидеть ее во внутреннем святилище деревни. Она продолжает расширять горизонт поиска, пока не достигает внешней части деревни, но что-то блокирует ее зрение. Я не могу заглянуть за внешнее святилище деревни. Есть барьер, блокирующий мое зрение. Это довольно мощный барьер, основанный на гендзюцу. Она покачала головой. Щелк. Айка щелкнула языком в беспокойстве и выскочила из убежища. Я должна искать эту девушку. Микото и Фумика кивают головой и следуют за ней. Мы тоже поможем. Остальные члены группы Конохи освобождаются от своего гендзюцу, предлагая помощь. Ребята, снаружи очень опасно. Вы только попадете под перекрестный огонь врагов. Микото качает головой и отказывает им. Фхаош. Она вылетает из убежища. За пределами Конохи. Фхаош. Мия останавливается перед малиновым барьером. Это мощный барьер. Я чувствую сигнатуру чакры Изуны. Должно быть, он воздвиг его, чтобы предотвратить любой ущерб деревне. Мия прикасается к барьеру, но тот отталкивает ее. Посмотрим, как он сможет остановить меня. Она крепко сжимает кулаки. Высвобождение лавы. Небесный пылающий клинок. Мий замешивает большое количество чакры в своем рту и выплевывает гигантское лезвие лавы. Шейререр. Лавовый меч врезается в барьер и рассеивается. ТЦ. Это бесполезно. Она щелкает языком в разочаровании. Треск. Треск. На барьере появляются трещины, и он распадается на части. У меня получилось. Треск. Треск. Бах. Барьер разлетается на бесчисленные осколки, а влитая в него чакра рассеивается по округе. Мий поспешно входит в зону, чтобы поискать следы Изуны. Она оглядывается по сторонам, когда в ее ушах раздается болезненный стон. Изуна. Она замечает сильно избитого и потрепанного Изуну, которого держит фигура в плаще. В его тело вонзаются многочисленные черные стержни, из которых вытекает чакра. Изуна. Мий поспешно бросается к нему. Выброс лавы. Метеоритный дождь. Она делает несколько знаков руками и выпускает несколько метеоров лавы в Джигина. Мий, отойди от него. Ты не справишься с ним. Он очень силен. Изуна с трудом дышит, выплевывая эти слова. Я знаю, но я не могу позволить ему убить тебя. Мий с решительным выражением лица смотрит на фигуру в плаще. Хох. Джигин поворачивается к Мий, не обращая внимания на метеор огненной лавы, летящий в его сторону. Еще один глупый человек, не знающий предела своих возможностей. Сваош. Джигин взмахивает рукой. Сукуна Хикана. Огненный метеор превращается в огненную гальку, приближаясь к Джигину. Фхаош. Джигин ловит их между пальцами, взмахивая правой рукой. Дайка Кутин. Фхаош. Джигин использует свою способность глаза и выпускает множество высокоскоростных черных стержней чакры в Мей. Удар, удар, удар, удар. Стержни пронзают ноги и руки Мей и прижимают ее к земле. Она твоя вторая половинка. Джигин поворачивается к Изуне. Его встречает тишина, поскольку Изуна отказывается отвечать. Понятно. Джигин подходит к Мей, открывает небольшой разлом камы и достает из него еще один черный стержень. Я чувствую твою сигнатуру чакры от нее. Это должно быть оно. Джигин поднимает руку и вонзает черный стержень в матку Мей. Ты ублюдок. В ярости кричит Изуна. Бум. Глава 216. Однохвостый Шукаку. Фхаош. Наруто бежит к тренировочной площадке. Приготовься, отродье. Он за тобой. Курама предупреждает его. Грохот, грохот. Земля дрожит, когда в поле зрения Наруто появляется гигантский песчаный бегемот. Глоток. Наруто глотает слюну, глядя на приближающегося Шукаку. Как я смогу сразиться с ним? Он такой огромный. Малыш, как бы я ни ненавидел тебя за то, что ты мной командуешь, я ненавижу этого Тануки еще больше. На этот раз я одолжу тебе свою чакру, остальное я оставлю тебе. Бурбли-бурбли. Из тела Наруто вырываются красные пузырьки чакры, которые образуют вокруг него красный плащ из чакры. За ним появляются три хвоста чакры. Рев. Наруто издает рев и на четвереньках бросается к Шукаку. Нюх, нюх, нюх. Этот дурной запах чакры. Несомненно, этот придурочный лис здесь. Шукаку быстро бежит к тренировочной площадке, чувствуя чакру девятихвостого. Грохот, грохот. Он разрушает одно дерево за другим и проносится по лесу тренировочной площадки. Фхаош. Шукаку замечает маленькую красную точку, быстро мчащуюся к нему. Значит, он и есть джинчуруки этого рычащего леса. Шукаку открывает рот и вдыхает большое количество чакры. Выброс ветра. Сверлящая воздушная пуля. Шукаку бьет рукой по животу, быстро выпуская одну пулю сжатого воздуха за другой. Бум, бум, Фхаош. Наруто быстро уворачивается от пуль, так как они создают кратеры на земле. Отродье. Ударь Тануки по хвостовому суставу. Это его слабое место. Сдуй его хвост, и его песок рассеется, напомнил ему Девятихвостый. Шум. Наруто быстро мелькает вокруг Шукаку, пока Шукаку пытается ударить его своими гигантскими руками. ТЦ, это все, на что ты способен, чертов лис. Уклоняться и избегать всех моих атак, Шукаку насмехается над Курамой. Ты, коротышка Тануки, я прикован за этой проклятой печатью, иначе я бы избил тебя до полусмерти. Ты самый слабый среди всех хвостатых зверей, ответил Курама. Будь ты проклят, лис. Если лиса может трансформироваться 7 раз, то Тануки, 8. Я могу гораздо больше, чем ты даже способен. Шукаку взмахивает хвостом и отправляет Наруто в полет. Ив. Наруто врезается в валун и кашляет кровью. Кажется, я сломал ребро. Он медленно встает и смотрит на Шукаку, ухмыляясь. Но мне удалось завершить работу. Он делает знак рукой в виде тарана. Освобождение. За хвостом Шукаку появляются многочисленные взрывчатые вещества. Бум. Огромный взрыв. Пыль и обломки поднимаются в воздух. Песок осыпается с хвоста Шукаку. Я поймал его. Наруто медленно встает, глядя на последствия взрыва. Осторожно, малыш. Предупреждает его Девятихвостый. Банк. Гигантская песчаная лапа врезается в Наруто и раздавливает его. Ха-ха. Ты правда думал, что этого будет достаточно, чтобы пробить мой песок? Мой девиз – абсолютная защита. Вот чем я, Шукаку, горжусь. Аркх. Наруто изо всех сил пытается освободиться от своих уз. А теперь прощайся. Шукаку открывает рот и заряжает гигантскую ветряную пулю. Фваош. Он выпускает песчаную пулю в Наруто. Бум. Вам. Вокруг Наруто появляется тонкий зеленый барьер, блокирующий атаку. Фхаош. Из шеи Наруто вылетает кулон, высвобождая огромное количество чакры. Это кулон, который Изунани-сан подарил мне на день рождения. Наруто узнает кулон. Фхаош. Множественные запечатывающие формации появляются вокруг кулона. Взмах. Взмах. Печати прикрепляются к руке Шукаку и ярко светятся.